1 марта 1887 года, ровно через 6 лет после убийства императора Александра II, планировалось убийство и императора Александра III. Покушение готовила так называемая террористическая фракция «Народной воли», одним из основателей которой был Александр Ульянов, родной брат будущего основателя советского государства. Терроризм в России. У нас в гостях историки Олег Будницкий и Сергей Секиринский. Здравствуйте. Здравствуйте. Сергей Секиринский, выпускник исторического факультета Симферопольского государственного университета, доктор исторических наук, профессор кафедры отечественной истории Государственного университета гуманитарных наук, автор книг и публикаций, в том числе «Родословная российской свободы» и «Либерализм в России. Очерки истории 19-го – начала 20-го веков». Олег Будницкий, выпускник факультета истории и английского языка Ростовского пединститута, ведущий научный сотрудник Института российской истории Российской академии наук, доктор исторических наук, автор книг и публикаций, в том числе «История терроризма в России» и «Терроризм в российском освободительном движении. Идеология, этика, психология». Очень точно, по-моему, атмосферу этого времени, которая сложилась в России после цареубийства 1 марта 1881 года, характеризовал ведущий консервативный публицист того времени, властитель консервативных дум Михаил Никифорович Катков. Он назвал эту ситуацию так: «Поддельная революция». С одной стороны, революция, с другой стороны, поддельная. Это была очень хладнокровная и точная оценка, потому что в сознании многих, не только революционеров, которые действительно бредили и грезили ожиданием скорой революции и вообще, так сказать, всячески были очень нетерпеливы в историческом смысле, но поддельная революция, вот и общественное сознание было действительно охвачено таким ощущением того, что в России наступает второе смутное время. Это очень характерный образ, вот идея второй смуты, уже циркулирующая на страницах Руси, Аксаковской, такой уже консервативной. В тексте манифеста же было словосочетание «искоренить крамолу». Крамола. Ну, крамола – это одно, это старый термин, он часто употреблялся. Тут вторая смута – это отсылка к началу 17 века, к распаду русского государства. То есть такие ассоциации. Катков сказал «поддельная революция». Вот эта ситуация, она позволяла, с одной стороны... Понимаете, вообще вот этот период реформ, он породил, так сказать, у сравнительно просвещенной части русского общества ожидания. У кого-то нетерпеливые, у кого-то опасливые такие, боязливые ожидания от того, что, как вот Россия пойдет по этому пути. Тут неизбежно возникали ассоциации с Западом, естественно. Вот идея представительства – это, конечно, западная идея, которая уже давно, с 60-х годов на русской почве, так сказать, вот если говорить об этом периоде 19 века, высказывалась не только радикалами, но и даже правительственными чиновниками. Вот именно эпоха Александра II – это время правительственного конституционализма. Ну, конечно, речь шла не об учредительном собрании, а о некоторых уступках, привлечении цензовой части общества к участию в обсуждении государственных законопроектов. Это и Валуев предлагал, и великий князь Константин Николаевич, брат царя, и потом даже Шувалов Петр Андреевич, знаменитый шеф жандармов, пытался привлечь представителей дворянства и земства, что, по мнению некоторых, стоило ему карьеры, хотя тут могли быть и другие причины. А потом Ларис Меликов появился, вот который... А это отвечало настроениям образованной части общества. Михаил Ларис Меликов, граф 1878 года, государственный деятель, генерал от кавалерии. Возглавлял Верховную распорядительную комиссию. После 1880 года Ларис Меликов являлся министром внутренних дел, преобразовал полицию, разработал проект реформы государственного управления. После убийства царя в 1881 году вынужден был уйти в отставку и уехал за границу. Народовольцы здесь шли, они требовали, конечно, невозможного. Учредительного собрания в России тогда ожидать было. Они же понимали, что они требуют невозможно. Что-то подобное. Там, во-первых, не было все-таки. Нельзя сказать, что они все-таки проявили тут какое-то такое, знаете, чувство меры. Тоже нельзя. Они достаточно четко сформулировали требования политической свободы. Им казалось, что вот сейчас это может наступить, что власть должна уступить. И потом, кстати, Бурцев, один из историков революционного движения, пропагаторов, как тогда говорили, терроризма, указывал на эту на ошибку народовольцев, что вот они, нужно было приостановиться. Вот когда Ларис Меликов появился после взрыва, устроенного Халтуриным в Зимнем дворце в феврале, да, в феврале 80-го года появился на петербургской небосклоне политическом Ларис Меликов. И постепенно стало ясно, что он готов пойти на реформы, что он борется с революционерами, но готов в том числе и дать некую вот, некое представительство. И Бурцев уже ретроспективно об этом говорил, что вот народовольцы упустили момент, им надо было остановиться. Но это были уже ретроспективные рассуждения где-то в конце 19 века. Готовы ли были народовольцы к осознанию собственного такого идеализма, или это был холодный расчет, это была провокация? Они, наоборот, вызывали еще дополнительный огонь на себя. Ну, огонь на себя они вызвали в любом случае. После цареубийства началась настоящая охота на народовольцев. В общем, большая часть исполнительного комитета была в ближайшие недели и месяцы арестована, и большая часть закончила дни на виселице или в казематах Шлиссельбурга или Петропавловки. Так что тут, в общем-то, полицейская машина государства сработала. И, в общем, это никак не зависело от того, какое письмо они написали. Их в любом случае бы преследовали и разыскивали. Это было совершенно очевидно. Отношение к письму вообще разное. У людей многие, наоборот, считали, что письмо написано достаточно спокойно и не требует невозможного. Ведь письмо требовало что? Свободу слова, амнистию и созыв народных представителей. Так. Это, кстати говоря, не такая уж большая авантюра. В России была относительная свобода слова. Конечно, относительная, но это не сравнить там с Николаевским периодом. Политическая амнистия коснулась бы не такого большого количества людей, тем более, что они были бы под контролем. Созыв не народных представителей, во всяком случае, какую-то форму представительства сверху обсуждал сам император. Кстати говоря, императоры сами отлично понимали, что рано или поздно нужно будет стране дать конституцию. Это им преподавали, они это знали. Не только вот идея представительства, вообще все эти реформы, суд независимый, относительно, в общем, независимый, конечно, но все-таки лучший период в истории российского суда, да, это по реформе на суд и многое другое, ведь это, безусловно, все западная идея. Это я согласен, да, но вот вопрос о том, понимали ли они до конца результаты того, что они делают, то есть понимал ли Александр II и тем более Александр III, что неизбежно придется дать конституцию, может быть, не им, а их, это вопрос тут сложный, ведь известно высказывание Александра III, что прусский царь присягал каким-то скотам, он имел в виду народных представителей. С другой стороны, ходили всегда слухи, когда Александр III, кстати, был еще только наследником, Кропоткин в записках революционера рассказывает, что общество, склонное к преувеличенным ожиданиям, это конец 60-х или середина даже 60-х годов, умер старший брат Николай Александрович, вот, общественное мнение стало, так сказать, наделять наследника, как это было принято в русской традиции, какими-то особыми качествами, добротой, гуманностью, и наделять своими ожиданиями. И вот якобы он высказывался в пользу Конституции. Но, скорее всего, это просто миф такой, родившийся в глазах, в обществе. Другое дело, мы знаем совершенно реальные факты, что очень скоро, после того, как Исполнительный комитет народной воли опубликовал это свое обращение к Александру Третьему, из окружения ближайшего императора к исполнительному комитету, точнее говоря, к тем, кто остался на свободе, стали обращаться посредники с предложением начать переговоры. Вот это было, по-моему, в конце. Значит, Ведь русский царь, чтобы стать вполне легитимным, должен пройти обряд коронации. И коронация Александра III затянулась, она была проведена 15 мая 1883 года, а стал царствовать он 1 марта 1881 года. Да. Например, коронацию Александра II тоже откладывали, но только потому, что до заключения мира. Он воцарился во время войны, а мир был заключен, и где-то в августе уже 1956 года прошла коронация. Коронация Александра I произошла, он в марте воцарился, в апреле 1801 года. Николай короновался в сентябре 1926 года, года не прошло после его воцарения. А тут больше 2 лет. Да. Надо добавить, что коронация проходила в Москве, не в Петербурге. Да, коронация традиционно проходила в Москве. И вот коронацию, потому что власть, представители власти, это видно по письмам победоносцеву царю, новому молодому царю Александру III, они действительно никто точно не знал, каковы силы народовольцев. Вот это убийство, цареубийство, которого они все-таки достигли, произвело, конечно, сильное впечатление, безусловно, на всех. И в этом смысле в окружении императора нового появляются люди, которые пытаются каким-то образом договориться. Ну, видимо, по крайней мере, речь шла о том, чтобы обеспечить безопасность императора и всей этой церемонии коронации. А может быть, даже о чем-то большем. Инициатива вот этих переговоров исходила от очень близкого к Александру III человека, его личного друга Воронцова-Дашкова. Впоследствии он прославится как наместник Кавказа. И даже нынешние грузинские руководители, я имею в виду Шеварнадзе, будут о нем вспоминать как о деятеле, который очень много сделал для этого региона. Воронцов-Дашков вообще фигура необычная в этой среде. Он ведь с генералом Фадеевым, дядей будущего министра финансов и премьер-министра России Сергея Витте, автор таких писем о современном состоянии России, которые были написаны еще при Александре II, опубликованы за границей, а потом несколько раз переизданы в России уже при Александре III. Это была некая программа реформ, может быть, консервативных, но тоже некая альтернатива существующему положению. Кроме того, Воронцове, Дашкове, в общем, это было связано с созывом Земского собора, это пытался сделать по-своему Игнатьев в мае 1982 года. То есть идея представительства, она не была отброшена с отставкой Ларис Меликова. Хотя идея Земского собора была как раз нацелена на то, чтобы создать поддержку самодержавию. И там даже планировалось в составе этих членов Земского собора как можно больше представить наиболее консервативные слои общества, а таковыми считались крестьянские большаки, то есть главы семейств крестьянских. Мелкопоместное дворянство, купечество целиком признавалось благонадежным сословием. А вот поляков, либералов и кого-то еще, вот кто-то третий, адвокатов, по-моему, адвокатов хотели рассадить так, чтобы они не могли сплотиться. Ну, адвокатов было не так уж много. Но их уже тогда, нет, адвокатура была, и она уже вызывала к себе очень, мягко говоря, неоднозначные. Они были слишком публичные. Да, именно в том числе и потому, что адвокаты выступали защитниками на процессах политических. Это тоже вызывало раздражение. Но не только на политических. Как и сейчас. У нас вот функция защитника не всегда правильно трактуется в обществе. Вот. И Воронцов-Дашков, он, кстати сказать, вот это тот самый министр, который, вот Олег Витальевич очень хорошо насчет этого сказал, насчет перспективы, да, вот он как раз обладал видением перспективы. Уже в конце царствования Александра III профессора Ключевского пригласили читать лекции великому князю Георгию Александровичу. И Василий Осипович поинтересовался, имел аудиенцию вот с Воронцовым-Дашковым, еще был там генерал Данилович такой, который отвечал, за воспитание. Да, и вот, Георгий Александрович, я поясню, это наследник. Да. Он просто умер, поэтому Николай Александрович, будущий Николай II. Он, это было еще при жизни Александра III, но ему предстояло на какое-то время стать наследником. То есть это был потенциальный наследник. Да. Его воспитанию, конечно, придавалось особое значение. Василий Осипович поинтересовался о мере свободы. Потому что ему предстояло читать и отечественную, и всеобщую историю. И Воронцов-Дашков ему сказал, он записал это в своем дневнике. Вы профессор, говорите, что считаете нужным. И вообще их надо, в общем, развивать и такую фразу, что, мол, у них не должно быть представления, что Конституция – это бестолочь. Что сегодня не своевременно, это не значит, что это всегда не нужно. То есть у Воронцова-Дашкова, видимо, была такая, было такое свойственное вот, просвещенной бюрократии по реформенной России представление о том, что рано или поздно Россия все-таки придет к этим формам политическим в той или иной специфике. Только это еще, может быть, требует какого-то времени. В какой мере эту точку зрения, например, разделял Александр II, а тем более Александр III, я боюсь тут высказаться прямо, потому что мы не знаем. Но окружение у них было очень разное. И вот именно от этого окружения, от Воронцова-Дашкова, они прибегли к оригинальному пути. Это тоже очень характерно. Как Воронцов-Дашков решил установить контакт с исполнительным комитетом народной воли, с террористами, с Бен Ладеном, в общем говоря. Я целиком принимаю. Но, тем не менее, все, чтобы вы почувствовали, это же не просто собеседники. Значит, Воронцов-Дашков был такой грузинский публицист, николаец. Ну, он был русский публицист. Ну, он русский из Грузии, из Тифлиса, естественно. Он был замешан в студенческой истории, как многие-многие русские интеллигенты, радикалы и либералы 61-го года. Они тогда первые демонстрации студенческие, потом их заключали в Петропавловскую крепость. Из этого поколения вышло множество людей, самых разных взглядов, кстати, от либеральных до революционных и консервативных. Так вот, Николадзе ездил за границу, естественно, встречался там с Герценом. В конце 70-х, начале 80-х он сотрудничал в «Отечественных записках», которые, кстати, скоро закроют. В 84-м году их закроют, как слишком радикальный журнал. Ну вот он такой был известен, как довольно радикальный, ну, вполне легальный публицист. Но было ясно, что вот эта публика либерально-радикальных тонов, у нее есть связи с террористами. Вот не было такой границы. Вот в этом была сила народовольцев и в последующих, кстати сказать, террористов русских, революционных, что они пользовались поддержкой в обществе. Общество было недовольно властью. Основания для недовольства были. Это вот как полицейщина, административные ссылки, ограничения свободы слова, печати, всякого рода произвол. По меркам 19 века русская интеллигенция, уже воспитанная на европейских образцах и видевшая, что происходит в соседних странах, куда она могла спокойно выезжать, и знать, и читала об этом, конечно, была недовольна. И поэтому вот в этом сила террористов. А поэтому и не было такой границы. Они имели связи. Значит, Николадзе пошел к такому известному русскому публицисту, вполне легальному, как Николай Константинович Михайловский. Который, добавлю, редактировал письмо исполнительного комитета. Вот тут уже было, тоже это все знали. Написал Тихомиров, будущий монархист. Воронцов-Дашков знал, что это Николадзе может иметь связи. Тот Николадзе знал, что Михайловский, вполне легальный публицист, связан с народовольцами. Он направился к нему. И был разговор о том, что вот хотим... Сильные люди, он назвал даже, от Михайловского он не скрывал имя, Воронцов-Дашков и Шувалов, там был один из Шувалов. Хотят, значит, чтобы, по крайней мере, вообще речь шла даже якобы о том, что, насколько это было, о том, что правительство думает о больших реформах, в том числе, но оно не может осуществлять реформы под дулом револьвера, и, кроме того, нужно обеспечить безопасность государя, это главное. И вот давайте как-то договариваться. Вы должны какие-то условия. И, значит, с этим багажом Михайловский отправился. А Михайловский уже знал, как найти единственного остававшегося тогда на свободе члена исполнительного комитета народной воли Веру Фигнер. Она тогда скрывалась в Харькове. Михайловский поехал якобы по своим книжным торговым делам, авторским делам в Харьков, и в магазине книжном Кончаловского, видимо, он служил какой-то такой полуявочной квартирой, но он так упоминает об этом скользко, но я так понимаю, что не случайно он туда явился, он через магазин нашел Веру Фигнер, и, как он сообщает в своих записках, они пошли в какой-то ресторан, закрылись в отдельном кабинете, где можно было поговорить, и откровенно обсудили этот вопрос. Вера Фигнер не восприняла эти предложения, увидела в них провокацию. Тогда Михайловский сделал такой ход. Он спросил... Прямо, значит, Николай Константинович спрашивает Веру Фигнер, а может ли в настоящее время вот, исполнительный комитет, или как он тогда называли, центральная организация народной воли, осуществить какой-нибудь эффектный, мощный, сильный террористический акт? Есть ли у него на это силы? То есть, если вот вы говорите, что вы не хотите, а что вы можете? И Вера Фигнер пишет в своих воспоминаниях, что я вынуждена была признать честно. Нет, не можем. Нет у нас сил на это. И тогда аргументация Михайловского как бы приобрела большую убедительность в глазах Веры Фигнер, и она согласилась. В общем, они договорились, что Николадзе поедет, что в России они не будут раскрываться, потому что это опасно. Возможно, это полицейская уловка. Таким образом, просто они хотят арестовать ту же Фигнер, за которой шла охота. А что Николадзе поедет за границу, встретится там с уехавшими уже за границу Тихомировым и Ашаниной. Это два члена исполнительного комитета, которые уже были за границей. И они проведут с ним соответствующие переговоры. А Вера Фигнер их своим путем, через свои каналы, предупредит об этом. И, в общем, Вера Фигнер сказала, что она никаких обязательств брать не будет. Даже чтобы они о чем там не договорились. Но в итоге эти переговоры кончились тем, что в конце 1982 года Николадзе внезапно прервал свое пребывание за границей и уехал, получив некую телеграмму о том, что предприятие находится на грани краха. Но это была такая шифровка своеобразная. Mm-hmm. А в чем дело? И кто... Дело в том, что за Николадзе и за и Воронцов-Дашков, который его, так сказать, направил туда, и Шувалов, они представляли не только еще себя, как очень близких к императору людей, представителя аристократического круга, Воронцов-Дашков станет и уже стал министром двора. Это ключевая фигура, ближайшая к императору. И обычно это был личный друг императора. Была как бы в ответ на вот эту разгул, так сказать, террористической деятельности и в ответ на то, что правительство, в общем, полицейскими методами, разные используя способы, еще в конце 70-х годов, не может справиться, в кругах вот такого консервативного толка или, может быть, даже не совсем консервативного, но близких к императору, близких к власти, возникла идея создания тайной антиреволюционной такой монархической организации. Она получила название «Святая дружина», которая ставила те же методы, кстати, пятерки. То есть они копировали народовольцев, создание пятерок конспиративных. Ну, вроде там... По поводу вокруг этой организации очень много мифов. Скажи, главное, что это была террористическая организация, что они собирались убивать революционеров. Они, поскольку полиция не справляется, то они решили создать свою организацию, более эффективную, и просто истреблять этих революционеров. Так называемые ликвидаторы-чистильщики. Их называл Василий Немирович Данченко, их называл ассасинами. В члены этой тайной святой дружины входил, между прочим, Петр Ильич Чайковский, так, чтобы понять, насколько все было серьезно, основательно. Какие там были силы сосредоточены. А переговоры все-таки велись по-настоящему, и опасения были большие. И в чем сила терроризма? Как говорил много позже в разговоре с Львом Тихомировым, автором этого самого письма, которое отредактировал Михайловский, а никто иной, как министр внутренних дел и начальник вообще всей российской полиции по должности Иван Николаевич Дурново, что терроризм – это очень... страшная идея, что она создает силу из бессилия. Вот у них не было сил, но тайна, окутывавшая террористические предприятия, и успех, который они добились, убить императора, властелина могущественной империи, в центре, в столице, средь бела дня, это произвело сильнейшее впечатление не только в России, но и во всем мире. И я всегда говорил, что современный терроризм родился 1 марта 1981 года. Требовали народовольцев в качестве доказательства того, что на самом деле там не шутят. Правительственные круги готовы идти на реформы. Освободить Чернышевского, который пребывал уже 20 лет в ссылке совершенно ни за что. Совершенно ни за что. Чернышевский не имел никакого отношения к революционному движению. Это был такой фигура, как культовая фигура. Да. Советский миф. Он был вообще публицистом и так далее. И у радикалов 60-х, 70-х годов это культовая фигура. Да. Почему они вспомнили о нем? Выслали на 7 лет, а потом еще дважды добавляли столько же. И причем интересный был такой момент, это вопрос о том, почему общество было недовольно властью. Что такое общество такое, понимаешь, неправильно. Вот сидит Чернышевский, сидит ни за что, сидит по сфабрикованным уликам, да? Не писавший никаких тех прокламаций, которые ему приписывали. не имевший никаких связей с реальными там, какими-то революционными движениями, да его и не было тогда никакого реального революционного движения. И ему кто-то из сановников, по-моему, сибирский генерал-губернатор, удивившийся вообще, что, чего он тут вообще сидит, уже вроде его и выпускать пора, он говорит, ну напишите прошение о помиловании. На что Чернышевский ответил, вы знаете, я ведь тут нахожусь не потому, что я что-то совершил, а потому что моя голова и голова шефа жандарма устроены по-разному. А об этом прошение о помиловании не просят. Николай Гаврилович Чернышевский, это публицист, такой писатель такой социалистической ориентации, больше сторонник такого мирного утверждения социализма. Никаких там у него, конечно, мужицкий революционер, там, демократ, ничего этого не было. Немножко фантазер, вообще человек оторванный от реальности, как показывает его личная жизнь, да. Ужасный, да. Такой, да. Типичный русский интеллигент. Сидел там до скончания века в этой Сибири, и его непонятно за что. С другой стороны... Ну, в Астрахань его перевели уже, правда, в это общем, время. В общем, серьезное участие в политических вот этих заговорах. Ну, надо признать, что для многих причастных к таким террористическим актам людей заканчивалось довольно относительно неплохо. Кстати, вот есть воспоминания, была такая Мария Ананина, причастная к делу 2 марта 87-го года. Она была акушеркой из крестьянской среды, у нее была мать. Да, мать, которая им тоже помогала. И вот эта Мария Ананина, у них в Парголово, под Петербургом, Александр Ильич Ульянов туда приезжал, собирал там метательные снаряды под книжку, вот такую, как Олега Витальевича, Сюда бомба не вместится. Маскировал их. И хранили у них там нитроглицерин и какие-то еще химические элементы, которые из которых делали взрывчатку. И все это они там прятали как-то примитивно. Ну и они так, вот это уже Мария Ананина, которая потом написала воспоминания после каторги, она писала, что мы вообще думали, ну что нам будет за это? Ну вышлют нас. Ну, конечно, не выслали, потому что выяснилось, то есть все хуже для них закончилось. Не смертельно, но хуже. Александр Ульянов, один из организаторов и руководителей террористической фракции «Народные воли». Родился в семье преподавателя гимназии в 1866 году. Старший брат Владимира Ильича Ульянова Ленина. Александр – участник подготовки покушения в марте 1887 года на Александра III. Он был повешен в Шлиссельбургской крепости 8 мая по старому стилю, 20 мая по новому 1887 года. Первые первомартовцы, которые таки убили императора, да, их казнили. Их казнили, понятно, за что. А вторые готовились к покушению на императора, но они его не осуществили. И с точки зрения российских законов это было очень преступление, практически не сильно отличавшееся от, если бы на самом деле императора убили. Тем не менее, это все-таки большая разница. Неосуществленное намерение или убийство. Почему терроризм? Особенно 80-е, 90-е годы, это единственное средство, это ведь часто преподносилось, да, это, может быть, педалировалось, некоторые это так сказать, при преувеличенной форме, но все-таки это средство, как бы, что-то изменить. Как Ашанина говорила, я одновременно люблю русских крестьян и их ненавижу. И не она одна так говорила. Люблю, потому что это было, как бы, объект вот... и потом, вообще-то, вот эти вот революционеры, ведь они вышли, они же все мечтали о массовом движении. Они начинали с этого. Русская революционная традиция начинается в 61-62 году с ожиданий народного восстания в ответ на несправедливую, на обман, так сказать. Вот эти ожидания заканчиваются ничем, зато с каждым годом растет и крепнет идея организации профессиональных революционеров, то есть консолидации революционного мыслящего меньшинства. И вот это самый главный продукт, вот народная воля, одна из таких вех, это реальное уже воплощенное в жизнь. И неважно потом появляются партии, другие организации, но что вырабатывается вот за эти пореформенные десятилетия, это не только идея, но и практически воплощается организация, появляется тип профессионального революционера. С привычной такой вот... А вот Александр Ульянов уже относится к типу профессионального революционера, или это все еще такой романтизм? Ему 20 лет. Когда его повесили, ему было 20 лет. Вот представьте себе, 20 лет. Конечно, это еще очень много идеализма и романтизма. Александр Ульянов, студент Петербургского университета. В студенческой среде создается землячество. Есть союз землячеств, который, так сказать, выступает с общими целями. Возникают разные кружки. Кстати, буквально чуть раньше, до вот этого поколения Александра Ульянова, Петербургский университет заканчивает целая группа блестящих молодых людей, из которых выйдут потом ученые, либеральные бюрократы. Да, да, да. Это вот эти члены братства, которые, члены которого станут еще и ядром кадетской партии. Да. Это Вернадский, Грефс, Крыжановский, будущий этот помощник Столыпина, Корнилов и так далее. И там возникает вот это... Такое товарищество такое, в приюте на это название не имевшее места. Это, они мечтали создать, как-то было модно тогда у русской интеллигенции, где-то или в Америку уехать, или в Крым, и создать, купить на общие деньги имение, и там начать новую жизнь, вот по новым моральным принципам. И все у них было хорошо. Все эти люди вошли в историю русской и мировой культуры. А тут Александр Ульянов тоже, вот они в конце... Это в ноябре, по-моему, 86 года решили отметить, тогда пошли даты пошли. Была дата 25 лет отмены крепостного права, которую в России официально не отмечали. Пошла дата смерти, 24 века прошло со дня смерти Добролюбова. Еще одной культовой фигуры русской интеллигенции. Юный, молодой совсем критик, скончался от чахотки. И вот 25 лет прошло, молодежь решила пойти на Волково кладбище, к могиле, возложить венки, спеть там соответствующие не революционные песни, а вот эти, как это даже точно сказать, не знаю. Печальные, скажем так, поминальные. Да, поминальные. Что это такое? Поминальные песни. Ну, естественно, полиция их не пустила. Постояли они, пустили только делегацию, которая возложила венок. Постояли, собралась еще больше толпа, пошли, решили пойти к Казанскому собору. То есть демонстрация фактически, студенческая демонстрация в Петербурге. Тут казаки, их, значит, окружают. Ну, правда, нагайками только так это помахивают, но не бьют, что бывало. А, значит, окружают, появляются полицейские чины, сыщики, их всех переписывают. Значит, пропускают, ну, унижение некое. В общем, они ничего не имели, они хотели почтить память Добролюбова. Им не дали это сделать нормально на кладбище. Ну, потом они, мирная демонстрация. Понятно, что есть в России, это, в принципе, было все незаконно. Ну, вот это фактор, это ноябрь 86 года. Они в этом участвовали. Потом возникает вот эта идея, которую развивал Ульянов во всех своих выступлениях. Надо сказать, он действительно вел себя очень достойно в этом процессе. Он брал большую часть вины на себя, никого не... И в конце концов написал прошение, только, причем очень такое сдержанное, сухое, только идя навстречу матери, и сам об этом написал. Что, конечно, сразу сняло... То есть, раз он не раскаялся, то это как бы... Ну, там и даже если бы он раскаялся... Да. Ну, понятно, да. Приговор был предрешен, конечно. Да. Вот что, на что бы я обратил вот внимание, вот на этих молодых людей, очень образованных, очень... Да, да. Не случайно, кто выжил, потом становились учеными, интеллектуальная элита, да? Что интересно, что все те, кто после народной воли, после цареубийства 1 марта, думает о борьбе с существующим строем, возмене существующего строя, обязательно обосновывают необходимость терроризма. Да. Появляется целая научная теория терроризма. Это в речи Александра Ульянова довольно четко там прослеживается его обоснование террористической борьбы. Он даже употребляет именно термин научное обоснование. Научное обоснование, совершенно верно. Или другой будущий известный ученый, этнограф Лев Штернберг, да, террористическая борьба в России, трактат целый научный. Научный трактат, где он даже обосновывает и некоторую гуманизм этого способа борьбы, потому что это не вовлекает массы, это не, люди, так сказать, не теряют жизни там, и так далее. Вот это группа революционеров, которые являются авангардом, так сказать, общества, и которые при помощи этого наиболее эффективного средства борьбы, они решают вопрос изменения существующего строя. И не было ни одной группы революционной. Они, в общем, были не очень эффективные, они были небольшие, они были недолговечные, но везде обязательно присутствует элемент терроризма в их программе и тактике. Обязательно. В чем видит причину неудачи народной воли? Последующей группы, потому что террор не сделали систематическим. Идея систематического террора, вот это главная идея, которая красной нитью проходит через все писания русских революционеров в 80-е годы и, собственно, все 90-е годы. А второй момент, любопытный, кроме систематичности, ведь в чем неудача? Потому что не убили Александра II, как писал там один такой... Не убили Александра III. Не убили Александра III, да-да-да. Что вот кто-то из публицистов, на обочине, в общем-то, находившегося движения, писал, что вот вслед за одной коронованной гадиной нужно было убить другую. И тогда каждая последующая становится все более и более сговорчивой. Вот такой текст. Это Гершуни писал, что каждый месяц будем давать народу жареного министра на разговение. Типа, ну, это... имею в виду, что вот систематический уже террор. Или то, что писал Ткачев Петр Никитич, да, это вскоре после цареубийства, до того отрицавший терроризм. Он писал, что терроризм – это единственное средство нравственного возрождения народа и личности. Да, вот это я тоже хотел. Что это вот нравственное очищение. Самозащита, что террор вырабатывает гражданина. Из подданного, из раба он вырабатывает гражданина. Потому что он начинает защищать свои права. Кстати, вот эти тезисы, о которых мы сейчас говорим, насколько они могли быть реально распространены? Они это говорили вроде на открытых процессах, они это декларировали. В том числе там Ульянов, Александр имеется в виду. Mm-hmm. Но общество хорошо было осведомлено об этих тезисах или все-таки было ограниченное? Хороший вопрос. Замечательный вопрос. Стенограммы процессов публиковались в правительственном вестнике. Последняя стенограмма – это процесс 1 марта 1981 года. После этого правительство опомнилось. Да. Потому что эти все идеи высказывали. Владимир Львович Бутсов, один из главных, так сказать, идеологов терроризма, он не был влиятельной фигурой в политическом отношении, но он был таким известным публицистом, наиболее последовательным сторонником терроризма. И он, о чем можно отдельно поговорить, был даже арестован за пропаганду терроризма в Англии. В 1897 году. Да, это был исключительный случай. Первый случай политических иммигрантов. Надежное место, где они могли укрыться. И вот этот самый Бурсов, он писал, что он был распропагандирован чтением народовольческих правил. Он был монархист, он ужасался там всем этим делом. И потом он стал читать материалы процессов. И он понял, что его на самом деле кумиры – это народовольцы, это террористы. Но давайте не забывать, что после дела Веры Засулич эти дела изымаются. Передаются, они гласные, но бы странно, передается у собой присутствие правительствующего сената странно, или военные суды. Было бы странно, если бы было иначе. Это, собственно, одна из таких жестких мер, которые Александр III проводил. Ну, в тех условиях. Я думаю, что да. Следовательно, что мы видим? Власть не доверяет обществу. Общество не доверяет власти. Вера Засулич, политический деятель, участница народнического движения. В 1878 году покушалась на жизнь петербургского градоначальника Трепова. Была оправдана судом присяжных. Член «Черного передела». С 1883 года Засулич стала одним из организаторов группы «Освобождение труда». В 1903-м Засулич вступила в партию меньшевиков. Участвовала в революции 1905 года. Позднее от политической деятельности отошла. Что происходит? Возникает прямая конфронтация, прямой диалог, условно говоря, силовой, между властью и террористами. Общество, оно как бы исключено. И идея Лорис Меликова была в чем? Чтобы привлечь общество к борьбе с террористами. Безусловно. Показать, что общество... Да. Это было гораздо важнее любых полицейских достижений. Совершенно верно, да. Арестов, Желябовых, все. Да, привлечение общества. Но для этого нужно было время, которого у Лорис Меликова, как известно, не оказалось, потому что все-таки всех организаторов этого покушения он не успел переловить, хотя начал. И, там, не будем забывать, что там было, мы возвращаемся немножко в более ранние периоды, но в чем там было дело? При Лорис Меликове длительное время не было смертных казней. И народовольцы, зная, что некоторые из их лидеров сидят в ожидании, так сказать, суда и приговора по делу о покушении в Зимнем дворце, о взрыве. Я напомню, что при аресте Квятковского, одного из лидеров народной воли, нашли план Зимнего дворца с крестиком на царской столовой. И это было непонятно, что это. Его арестовали до покушения. После покушения стало понятно, что человек знал, что будет взорван. И Квятковского Преснякова казнили в ноябре 80-го года. После этого народовольцы начинают непосредственную подготовку к цареубийству и считают это делом чести партии. Я цитирую. Власть, с одной стороны, она оградила себя от таких возможных приговоров, которые был вынесен Вере Засулич, хотя я считаю, что это была исключительная все-таки ситуация, исключительный случай. И тем самым она взяла полностью всю ответственность на себя. Если бы приговор вынесли присяжные, извините меня. Ну да, да. Да? То при чем тут император? Да. Вот это палка в двух концах на самом деле. Гарантировать нужные приговоры. Дело в том, что уже к тому времени все-таки революционеры тоже вот в такой схоластике умели упражняться. И объяснить это можно было, что народ темный. Но гораздо сложнее. Сложнее, да. Ну, уже умели. То они тоже осваивали это. В нужный момент же этот канал был перекрыт. Я имею в виду, что прекратилась публикация стенограмм судов. После 1 марта. Да, после 1 марта. После 1 марта. Вот как раз переходя уже к ситуации после 1 марта, такой образовался как вакуум в общественном мнении. Ну, все равно информация о процессах распространялась. Да, были она адвокаты, была дозирована. Она была дозирована, но... Кроме того, были подшивки газет, правительственный вестник и основной источник. Там публиковали стенограммы этих судов. В многих других газетах, но в выдержках обычно все-таки там отдавали. Это мы говорим о вот, 70-х годах. Да. Но в 80-е годы, конечно, существовала подпольная литература, и кое-что было издано, и, так сказать, передавалось тем или иным способом через читальные, через общественные такие библиотеки и так далее, находили способ распространять соответствующую литературу, и вот те, кто хотел получить информацию, он ее, в общем, получал. А таких вот. Было немало. Таких было немало. Вот эта вот прослойка радикальной, ну, интеллигенции, которая потенциально давала и кадры террористов, и революционеров вообще, она все-таки жила другой немножко жизнью, нам трудно представить. Вот общественные интересы тогда вот так или иначе поняты, они занимали есть гораздо больше. Еще один нюанс. Люди среде. Могли свободно ездить за границу. Да. И кто такие революционеры того времени? Это не рабочие крестьяне. Да. Вообще рабочие крестьяне никогда не были революционерами. На самом деле. Они были бунтовщиками. Ну, они да? иногда участвовали. Участвовали, но всегда. Лидеры, идеологи и прочее, это люди образованные. Так было до конца империи. Люди образованные, и в те годы это в основном студенты или недоучившиеся студенты. Да? И чаще недоучившиеся, и не начавшие делать профессиональную карьеру там, и так далее и тому подобное. И эти люди имели возможность путешествовать за границу. Где существовали русские читальни, да, где свободно распространялась соответствующая литература. Очень многие вот там это черпали, так сказать. Второй момент. Люди читали на иностранных языках. Не будем забывать это. А по-французски, в особенности, по-немецки, как правило, реже по-английски. И иностранная печать, в общем-то, была для тех, кто этого хотел, доступна. Хотя там, конечно, не развивались террористические идеи, но там можно было найти информацию. Мне всегда... Вот, я хотел задать вопрос, на какие средства они существовали? Ну, все-таки это предприятие не дешевое. Вот Олег Витальевич сказал насчет того, что в революцию шли отнюдь не рабочие крестьяне. Были даже в 80-е годы одна такая девушка, которая продала имение свое, пожертвования среди общества собирались. То есть это было как бы нормой. Вот в общественной среде на дело. Ну, может быть, не всегда это прямо называлось. Не называли на бомбы, помощь. Вот, да, там это были сборы, и потом... Было общественное сочувствие. Это общественное сочувствие выражалось, было вызвано общественным недовольством, поведением власти. Замечательные девушки собирали деньги. Да. Вера Фильдер, перед которой никто не мог. Красавица, умница. Вера Фильнер-Филиппова, это, кстати, родная сестра Николая Фильнера, знаменитого баритона, да, опера императорская, была женой прокурора, между прочим, а потом, в общем, как-то рассталась с ним, ушла в революцию. В общем, вот такая... когда ее дневник был захвачен, его показывали, и показания ее, откровенные показания, которые она давала о периоде, когда уже она никого не могла подвести, до 1 марта, по-моему, даже до 79 года она писала, так сказать, и эти показания ее бывшему мужу, который фактически кто-то Филиппову, из прокуроров показывал. То есть, вообще, ее арест вызвал такой необычайный интерес у всех и ощущение большой победы власти, потому что она считалась фигурой такой очень действительно исключительно авторитетной, влиятельной. Да. Абсолютно. Все покушения. Вера Фигнер, революционерка, член исполкома народной воли, участница подготовки покушений на Александра II. В 1884 году была приговорена к вечной каторге. 20 лет провела в заточении в Шлиссельбургской крепости. С 1906 года находилась в эмиграции. После 1917 отошла от участия в политике, жила в Москве и занималась литературной работой. И революционеры в те годы, и либералы, которые, в общем, были как раз вот 80-е, 90-е годы, это время постоянных объединительных попыток, неудавшихся. Но на чем они пытались договориться? Создать заграничный орган. Вот заграничную печать, деньги дают, скорее всего, либералы или какие-то люди, сочувствующие ему. Основной лозунг – политическое освобождение России. Да, то, что всех объединяло. Вот, да, пытались договориться и создать такой орган. Потом возникло освобождение, но это уже все-таки другое было. Бурцев даже предлагал на время убрать социализм, так сказать, оставить только, чтобы не разъединять. Да. И тогда, значит, по-моему, Плеханов гневно обрушился на... в том числе на бурцевскую «Свободную Россию» и на идею, как он писал, самоурезывания и самозапрятывания. Социализм – это была такая, такая идея фикс русской интеллигенции, что даже либералы, как заметил Горький в «Климе Самгине» в своем романе, считали себя виноватыми, вели себя так, будто они виноваты в том, что они не социалисты. То есть вот... Русский либерал, по сравнению с русским социалистом, радикальным, конечно, считал себя ущемленным. То есть он не испытывал чувства самодостаточности. Это, между прочим, сильно повредило либералам. Они вот не умели отстоять свое «я». Они слишком заискивали перед социализмом, перед народом. И в этом смысле у Бабарыкина есть очень интересный персонаж, старый декабрист, в одном из романов 80-х годов, который дожил до середины 80-х годов. Вот реакция, задний ход команды на охарактеризует время. Но у него, он пишет, что вот мы, у него племянник какой-то профессор народолюбец, ну, народник, понятно, который, значит, поклоняется народу, он его так ругает, что вот как бы мы, да, нас шаркуны готовили, но мы были, мы знали цену себе, своей породе, личности. То есть декабристы, хочет сказать автор, может быть, у них было более адекватное представление вот сути того, что такое либерализм. А эти либералы с народническим уклоном, они как бы вот пасовали перед более радикальными оппонентами. Пасовали. Ну, вот да. Отсюда большое еще влияние вот это радикальное. Их не принимали по методам, но их вот с ними очень... Они имели моральный вес большой. Подходя к такому итоговой части нашего разговора сегодняшнего, весьма интересного и очень много деталей, показывающих, как это происходило, и, собственно, фон, и особенно мотивацию. Вот, то, что часто упускается, особенно вот в истории отечественного освободительного движения, революционного движения, точнее, вот, в советской интерпретации, это вот личностный фактор. Мотивация, откуда деньги, кто давал, почему, как поддерживало или не поддерживало общество. Общество было разное, копейку давали, но вот эти вот ужасы, это кровь, это погибшие оторванные головы, особенно это позже уже, это было к 5-му году ближе. Травля, вот этот эсеровский террор очень был тяжелый потом. Но это другая немножко история. Да, это другая история, вот. Но, тем не менее, все они вышли-то вот из этого времени, о котором мы сейчас говорим. Да, конечно. Это была непрерывная традиция. Конечно, да, совершенно верно. Понимаете, когда Кенгиссер стрелял в Урицкого, да, в отместку за казнь заложников, когда Фани Каплан стреляла в Ленина, я считаю, что они сохраняли честь русской интеллигенции. Это было правильно. в ответ на такой страшный террор, который обрушили большевики на общество, другого поведения быть не могло. Очень жаль, что у нас потом не нашлось. Это будет... Вот наша история такова. Она иногда оправдывает такие вещи. Понимаете? Не было другого аргумента против такой власти. И она, как быстро, заметьте, с этими разделалась. Куда делись все эсеры с их традициями? Ну, они сами знали, большевики вообще, да, в чем слабость. Вот в том-то и дело, да, что интеллигенция радикально породила своего богинщика из своей среды. Товарищ Сталин, ссылки, бежавший оттуда и подворявшийся на место без увеличения срока, он понимал... При этом огромная социальная демагогия. То, что как раз нравилось народу. Ну, крестьянам заморочили голову, грубо говоря. Вот ложь, сочетание лжи и насилия. Причем ложь и насилие в огромных размерах. Плюс еще какие-то вот эти эсхатологические ожидания. Но я понимаю, вопрос не об этом. Вопрос о том, почему в России дореволюционная, правильно я понимаю, да, конечно, вот эта да. вот традиция, она возрождалась, не прерывалась. Тут есть, с моей точки зрения, две стороны. Одна сторона – это, собственно, логика развития революционного движения. Революционное движение в России, оно, кроме периода вот, начала 20 века, то, что мы называем Первой русской революцией, оно не было массовым. Отсутствие вот этой массовой поддержки, отсутствие опоры на те или иные влиятельные слои приводило революционеров радикальных, последовательных, неизбежно к идее терроризма. И вот эта вот филиация идей, идеи имеют очень большое значение. Чтобы остаться революционером, надо было стать террористом. Другого пути у нас, ну, разные были варианты, но тем не менее, значит, у нас, мы же те, кто воспитывался в марксистском духе, да, мы все считали там километры железных дорог и так далее, созрело ли это для этого самого. Да? Дело ведь шло не отсюда, дело шло из головы. Да. И мы видим вот развитие террористических идей через многочисленные брошюры, издания. Второй момент – это, опять-таки, невозможность организационной борьбы другими способами. Ну, кроме подпольной крепкой организации. И тут, кстати говоря, вот я хочу отметить еще одну черту, одна из идей, да, что вот я назвал одну идею террористическую, сделать его систематическим. Ну, террор не получается, да? Вот убили, но все равно не получилось, еще одного убили, не получилось. И чем объясняли неудачи и как стремились, почему идея не умирала? Во-первых, сделать террор систематическим. Вот добиться, да. добиться этого, да? И тем самым какую-то многослойную организацию создать, там независимые какие-то штуки. И второе, технический прогресс. Да, бомба. Как говорил да. этот самый Бурцев, нету веры в револьверы, да? Значит, динамит, бомбы. Более того, уже в 1895 году потрясающий момент. Значит, Екатерина Прейс, это группа народовольцев очередная, петербургская, потом эволюционировавшая в сторону социал-демократии. Значит, она с еще там с парой людей, которых не оставили следа в революционном движении в будущем, думает, как совершить цареубийство. И идеи две выдвигаются. Одна идея – ракету. Создать мощную ракету, запустить по дворцу. Это 1895 год. Ракету по дворцу. И вторая, да. вторая идея, значит, это водопровод. Отравить. Хорошая. Значит, и дальше вот... Они получили развитие. Впоследствии, это уже после Первой революции, ну, забегая вперед, у Бориса Савенкова там какие были, и там те, с кем он советовался идеи, самолет обрушить на Зимний дворец. И, значит, ну, вторая идея, подводная лодка, чтобы царскую яхту потопить. Да. Такая подводная лодка на одного человека. Терроризм шел моделировали там техническим прогрессом. И значит, вот таким образом, это одна сторона. Вторая сторона – это невозможность для общества легально выразить свои интересы и требования. Да тут вот возникает проблема. Силы получаются неравные. Вот этот одиночка, которого невозможно вычислить с большими невозможностями, я имею в виду финансовыми, и доступность ресурсов для осуществления теракта. А вот Витте вот сравнивал... говорил, что у меня где-то там стоит молот, который я могу положить груду металла, и он мгновенно превратит его из него, в общем, сплющит его. А это он когда предлагал идею вот этой святой дружины. Mm-hmm. А если вот положите песчинку какую-нибудь небольшую, железную, между молотом и наковальней, то он ничего ей не сделает. Так и революционеры. Это вот песчинки. Поэтому правительство со всей мощью своей обрушивается на них. Но это как молот, который не может уничтожить вот эти песчинки. Поэтому нужна, дескать, вот такая особая организация, которая будет точечными методами работать, уничтожая. Примерно такая мысль у него была. Причем связанная тоже, заметьте, с техническим прогрессом, с молотом, который он приводил в пример. террористическое движение, назовем это так, в России, это, конечно, послужило моделью для террористических организаций вообще в остального мира. В Индии, где, вот, скажем, это практиковалось, назывался просто русский способ. В Ирландии там многие террористы, так сказать, знали, копировали. Более того, вот идеи даже такого отвергнутого как бы русскими революционерами человека, как Нечаев, они были широко распространены. И даже мне, я помню роман испанского писателя Хорхе Симпруна «Нечаев вернулся». В Испании знали, кто такой Нечаев. Его, значит, катехизис революционера был переведен на многие языки, да, и как модель использовался. С моей точки зрения, конечно, терроризм трансформировался. Современный терроризм, вот нынешний, 21 века, он не имеет ничего или мало совсем общего с терроризмом в России второй половины 19-го, начала 20 века. Но сама идея террористической борьбы, идея того, что методом вот, применения силы, да, или угрозы силой можно управлять властью или направлять ее в том или ином направлении, или влиять на общество, эта идея, она оказалась очень живучей. И идея терроризма, она пережила само это время. И мы видим, что во многом современные террористы, они совсем другие. Русские террористы, там они были очень разные, многие из них, они думали, как вообще не повредить кому-то. Ну, в общем, это уже аргумент всех последующих террористов. Да, но было такое, да, уже... Платят налоги, элемент нравственного оправдания. Но все же это было немножко другое. Идея о том, что можно поразить любого, это все-таки идея более позднего времени. По крайней мере, они еще не сделали к этому шаг. Но вот в их аргументации... Сделали. Да, в их вот том-то и дело. Что это пятый год, тут, это анархистский террор, вот пропаганда действия. Я бы действия, так сказал, да, что, это... безусловно... Конечно, наверное, и правильно, и что могла противопоставить власть вот этому террористическому вызову? Реформы, безусловно. Другого пути не было. Более последовательные реформы и, видимо, более... И переломить отношения, да, в обществе. Да, разумеется, да. И, соответственно, это... Изолировать террористов морально, общества, не, да, только физически, морально. Морально, да. Общество встало бы на сторону власти тогда и закона, а не тайно или явно сочувствовало бы террористам. Кстати, и это было главное. Ну, заканчивая нашу программу, потому что время наше подходит к концу, и вот о накале нашего сегодняшнего разговора мы только понимаем, как эта тема захватывает. Да. Насколько, сюжет, да, это тут вот много проходит, вопросов. Да, проходит, но все вот эти ужасы террористических реалий, они перед нашими глазами, не будем их перечислять, поэтому вот докопаться до истоков, сравнить, проанализировать мотивы, поговорить об этих людях, причем брат одного из них большое влияние оказал на отечественную историю, да, и на судьбы нашей Родины. Это очень важная задача. Надеюсь, мы ее в какой-то степени попытались в известных рамках за этот час решить. Спасибо вам за сегодняшний разговор. Спасибо вам. Спасибо. А с вами, уважаемые зрители, мы встретимся через неделю и продолжим наши экскурсы в историю в поисках истины. Всего вам доброго. До свидания.